Глава 19. Получив столь сокрушительный удар, обезглавленный и разгромленный клан Сагетти начал рассыпаться, словно спичечный домик. В районе Тунтауна какие-то отморозки еще вели уличные бои, но могущество семейства уже было сломлено, и до окончательного краха ему оставались считанные часы, в крайнем случае дни. Клиенты и вассалы Сагетти десятками переходили на сторону победителя. Колхейны без боя принимали бывшие владения своего соседа. Через несколько дней после того, как клан Сагетти был фактически уничтожен в своем тайном убежище, Сайрус Колхейн закатил на последнем этаже 40-этажного здания своей легальной корпорации Colchain Industries масштабную вечеринку в честь полного и безоговорочного разгрома вражеской группировки. То есть официально празднование было приурочено ко дню рождения одной из его крестных дочерей. Остатки преданных Сагетти людей еще доставляли Колхейнам мелкие неприятности и еще разгуливали на свободе Джулия и Кенни Бампер, так что праздновать окончательную победу было рано. Однако все понимали, что устранение этих раздражающих пустяков лишь дело времени и техники, так что практически никто не сомневался в том, какова настоящая причина масштабного торжества. Тем более, что еще ни разу день рождения Дейли и Лэнда не был таким пышным и представительным по масштабу высокопоставленных приглашенных гостей. С самого утра несколько десятков рабочих и официантов готовили огромный банкетный зал Colchain Industries для предстоящего праздника. Все должно было быть проведено по высшему разряду. И даже троим узникам, которые уже несколько дней сидели в секретных ответвлениях подвалов здания, не внесенных в проектную документацию, вместо половника перловки бухнули утром в алюминиевые миски гречневой каши с тушенкой. Лязгнула наверху железная дверь. Глам Сагетти поднял голову и изменил позу, в очередной раз неосторожно задев больное место. Левую руку, прикованную наручниками к торчащей из бетонной стены толстой металлической скобе, он старался держать на весу, и все равно впивающийся в кожу металл наручников уже разодрал запястье почти до мяса. Однако никого, похоже, его комфорт не интересовал. Да и ему, в общем-то, не имело смысла жаловаться. Он вполне осознавал, что жить ему осталось недолго, так что тупая, пульсирующая боль в запястье, пожалуй, даже позволяла отвлечься от мучительного ожидания. Семейство Динелли было приковано к стене чуть поодаль. Глам не был уверен, ожидает ли их казнь, как и его, но шансы на такой исход были достаточно велики. Их не случайно приковали в этой же части подвала. Это был еще один позор Глама Сагетти. Он не сумел защитить людей, которым обещал свое покровительство, и их присутствие постоянно напоминало ему об этом позоре. Придвинувшись ближе к скобе, чтобы ослабить боль в запястье, Глам сел на полу и откинулся на стену. Не вышло из него настоящего босса. Прав был папаша, когда твердил ему, что он никуда не годный, жалкий неудачник. А Джулия, выходит, ошибалась, когда шептала ему в постели, что его ждет великое будущее. Джулия. Глам слегка улыбнулся разбитыми губами. Слава богу, она не попалась в руки живодерам. И не попадется. Он верил в свою девочку, в свой чудесный талисман. Две темные фигуры неторопливо спускались по лестнице. Прикрыв глаза от яркого света фонаря, Сагетти посмотрел на остановившихся перед ним посетителей. Это были Скала Колхейн и Гиви Бомбардир. В руках у Гиви был большой пластиковый чемодан. «Как самочувствие, мистер заключенный?» — поинтересовался он. «Есть жалобы?» Он поставил чемодан на стоявший рядом металлический стол и раскрыл его. Затем принялся сноровисто извлекать из чемодана содержимое и раскладывать его на столе. Сагетти похолодел. Это явно были пыточные орудия. Да и стол определенно был прозекторским, и два неглубоких желоба по его краям предназначались для стока крови. О, черт! Вот к этому он готов не был. Он не боялся смерти и был готов встретить ее гордо, с вызовом. Но вот на пытки его мужества могло не хватить. Гиви-бомбардир продолжал молча брать в руки очередной поблескивающий кошмар, показывать его гламу и класть на стол. Казалось, содержимое проклятого чемодана не иссякнет никогда. «Пусть это пока полежит тут», — проронил, наконец, Колхейн, когда чемодан все-таки опустел. «Сейчас мне некогда. Скоро начинается торжественный вечер в честь разгрома предательского клана Сагетти. Но по окончании вечера я непременно спущусь, и мы продолжим. Праздник должен продолжаться как можно дольше, верно?» С этими словами он повернулся и, сопровождаемый верным бомбардиром, начал подниматься по лестнице. Грохнула дверь подвала, оставив Глама Сагетти в ужасе и отчаянии дожидаться неминуемой мучительной смерти. После посещения щенка Сагетти Скала поднялся к себе в парадный, как он его называл, кабинет, расположенный на 40-м этаже здания Колхейн Индастрис, через коридор от банкетного зала. Не успел он войти, как на столе деликатно делинкнул настольный коммуникатор. «Мистер Колхейн», — мелодично прозвучал голосок секретаря, — «к вам мистер Фроби Фишер». Скала слегка поморщился. Не слишком приятная встреча. В свое время он дал себе слово, что больше никогда не будет встречаться с этим ублюдком. Но делать было нечего, ибо не далее, как вчера, он сам согласился на эту встречу. Потому что, несмотря на то, что Фроби Фишер был ублюдком, и даже не просто ублюдком, а настоящим правительственным ублюдком, то есть из той породы ублюдков, которую Колхейн ненавидел больше всего, он представлял таких людей, поддержка которых Скале после войны с Сагетти, выигранной едва ли не чудом, очень не помешала бы. Фроби Фишер вошел в кабинет со своей обычной ублюдочной улыбкой во всю пасть. Колхейна сильно раздражала манера людей из их нынешней метрополии всегда натягивать на лицо эту дурацкую улыбку. Особенно тем, что ему, в свою очередь, приходилось поступать так же. «Рад тому, что вы не забываете старых друзей, мистер Колхейн». «Ну что вы, мистер Фроби Фишер, как можно? Мартини? О, вы до сих пор помните мои вкусы? Польщен». Спустя пару минут они молча сидели в мягких креслах напротив голого изображения потрескивающего камина, прихлебывая мартини из конусообразных бокалов и изучающе поглядывали друг на друга. Они не встречались довольно давно, если точнее, 7 лет, после той неудачной операции на дальнем приюте. В период освоения дальнего космоса некоторые планеты с довольно скудными либо труднодоступными ресурсами не попали в сферу влияния ни одного из государств, осуществлявших космическую экспансию. Они попросту не заинтересовали политических тяжеловесов, которые азартно делили более богатые миры. Однако они располагались поблизости от основных звездных трасс, и со временем на них начали образовываться поселения людей, не считавших себя гражданами какого-либо государства. В отличие от времен заселения Америки, на подобных планетах селились отнюдь не истово верующие пуритане, отправившиеся искать землю обетованную, на которой можно устроить жизнь в соответствии с Божьими законами, а наоборот, люди, имевшие проблемы с законом в том или ином государстве, а порой и в нескольких сразу. Постепенно на таких планетах создавался совершенно особый тип экономики, так называемая экономика пиратской республики. Иногда подобные экономики образовывались и на планетах, находящихся под юрисдикцией каких-нибудь мелких государств, вроде Албании или Зимбабве. Поскольку ни финансовых, ни материальных, ни человеческих ресурсов для полноценного освоения новых планет у таких государств катастрофически не хватало, они охотно позволяли осваивать их всем, кто готов был вкладывать в это деньги. Единственным условием было сохранение формальной государственной юрисдикции. Когда межзвездные государства окрепли, оказалось, что свободные планеты стали настоящими рассадниками криминала. Поэтому после долгих и весьма бурных обсуждений и тайных консультаций было принято решение негласно поделить проблемные миры между крупнейшими государствами, включив каждый из них в соответствующую зону ответственности. На государство, в зону ответственности которого входила планета, возлагалось наведение на ней элементарного порядка. При этом было специально оговорено, что методы наведения порядка могут быть любыми, от полного присоединения военным либо демократическим путем с проведением референдума до сохранения формальной независимости, но с фактическим полным контролем над всеми внешними связями и существенным влиянием на внутренние дела. При этом предполагалось, что все государства, заключившие подобные соглашения по разделу сфер влияния, не будут обращать внимания на вопли планет-изгоев об оккупации и их призывы к мировому сообществу. Российская империя сразу пошла жестким путем, выдвинув всем шести свободным планетам, попавшим в сферу ее влияния, весьма суровый ультиматум, предусматривавший немедленное прекращение противоправных действий, которые наносят ущерб принципам свободы личности и межзвездной торговли. Поскольку экономика проблемных планет в основном базировалась на пиратстве, контрабанде, торговле людьми и иных вещах, как раз и наносящих ущерб таким принципам, а система управления была тоталитарно-олигархической, хотя и замаскированной под демократическую, никаких реальных действий в ответ на ультиматум предпринято не было. Тогда империя произвела решительную, быструю и почти бескровную аннексию, поскольку идея сражаться с русскими не могла всерьез прийти в голову ни одному пиратскому капитану. После чего начались вычистка Авгиевых конюшен, приведение местного законодательства и исполнительной власти в соответствии с имперским уложением и прочие оздоровительные мероприятия. Большинство жителей пиратских республик после короткого периода испуга и настороженности с радостью приняли подданство императора, и лишь представители бывшей верхушки, мафиозно-олигархических кланов, оставались очень недовольны. До российской аннексии они полновластно распоряжались жизнями миллионов людей. Каждый клан имел собственную частную армию, суды, полицию, а некоторые даже валюту, поэтому им было что терять. У других государств с наведением порядка сложилось по-разному. Столь же решительно пошедшие на аннексию проблемных миров Китай, Бразилия, Федеративная Республика и Арабская Лига, несмотря на то и дело возникавшие проблемы, двигались в правильном направлении. А затеявшие игры с добровольным присоединением по демократическому принципу Соединенные Миры и Франция в проблемах просто погрязли. Мафиозные кланы пиратских республик тут же радостно ввязались в демократическое словоблудие, вопя о нарушениях неотъемлемых прав человека, о попрании свободы и вмешательстве в частную жизнь. Более того, они довольно быстро и умело перенесли боевые действия на территорию противника, принявшись в массовом порядке покупать журналистов, аналитиков, телеведущих и публичных знаменитостей – своих новых метрополий, а также, разумеется, политиков, адвокатов, прокуроров и судей.